Согласно киваю. Некоторые намеки на это я уже прочел ранее в письме моего предшественника. Епископ только подтвердил имеющуюся у меня информацию. Объясните мне еще вот что, ваше преосвященство. На носу неприкрытая война. По нашим прикидкам, молчащие братья могут выставить армию не менее чем из 10 000 человек. Это, конечно, не будут высокопрофессиональные солдаты, но так или иначе, а это 10 000. И не факт, что их не будет больше. Епископ кивает головой. Да, у нас тоже есть такая информация. Наших наличных сил всех вместе не наберется и 1000. Я могу нанять еще порядка 500 наемников. Мы уже обсуждали этот вопрос, и предварительные договоренности с наемниками достигнуты. Могу ли я рассчитывать на помощь коронных полков или хотя бы дворянского ополчения? Полки не выйдут из казарм, если на них не будет совершено прямого нападения. Дворянское ополчение имеет право созвать только король или наместник по его указу. Ты сам понимаешь, что ни тот, ни другой этого не сделают. Героически павший в борьбе с молчащими серый рыцарь гораздо выгоднее для короля, чем непокорный и никак не контролируемый лорд одной из самых крупных провинций. Так, с королем все ясно. А вы, ваше преосвященство, на чьей стороне окажетесь в этот момент? Все, чем располагает церковь, уже находится в твоем распоряжении. Других войск у нас нет. Возможно, мы сможем призвать под твои знамена некоторых дворян. Они придут со своими отрядами. Но как бы то ни было, встать под начало серого рыцаря рискнут немногие. Извини, но твоя фигура не всеми воспринимается одинаково. Ну что ж, ваше преосвященство, как бы то ни было, спасибо за откровенность. Приятно сознавать, что хотя бы вы не оставите меня в трудный момент. Я не покину более стены этого замка. Если тебе суждено победить, мы победим вместе. На утро на очередном собрании я задачиваю сотоварища вопросом. Барон, вы лучше всех знаете состояние военных дел в графстве. Положа руку на сердце, сколько еще солдат может прийти к нам на помощь? Он отвечает не сразу. Что-то прикидывает, считает в уме. Но человек 500 пехотинцев и еще 100 стрелков мы можем получить от лесников. Что это за лесники такие? Почему я о них раньше ничего не слышал? Гонец от них прибыл только вчера. Это люди, которые не являются ничьими подданными. Они живут в лесах на границе и сильнее всех страдали от набегов горцев. Их хутора разбросаны далеко друг от друга, и помощи ждать им неоткуда. Поэтому они защищают себя сами. Стрелки они хорошие, как вояки злые и опытные. Это все? Все, милорд. А как же остальные дворяне графства? Разве я не являюсь их лордом? Разве в их обязанность не входит помощь мне военной силой? Увы, милорд. Посланцы королевского наместника успели к ним раньше наших гонцов. Стоит ли говорить о том, что умный человек всегда найдет повод для того, чтобы не выступить в нужный момент? Они осмелятся игнорировать мой прямой приказ? Вместо ответа барон кладет передо мной спиток. Сим приказываю созвать дворянское ополчение в графстве. Пользуясь смутой на границах, Варвары очередной раз совершили нападение на наше королевство. А посему мы сочли необходимым призвать верноподданных наших, согласно данной ими присяге, выступить конно и оружно на защиту королевства нашего. Подпись, печать. Когда это получено, барон? Эти указы уже больше недели развозят по поместьям королевские гонцы. Мне привезли вчера. И что вы собираетесь делать? Пленной присяге я обязан выставить 10 пехотинцев в броне. Они покинут мое поместье через неделю. А все прочие войска — это моя личная инициатива. Король о них ничего не знает. Знал граф Даррен, но он никому не рассказал. Наверное, не успел. Поворачиваясь к Лексли. Ты знал? Узнал одновременно с бароном. И что ты скажешь по этому поводу? Формально можно потребовать объяснений от короля, и он обязан их дать. Вопрос, когда? Я полагаю, что пока напишем, отвезем, там все тщательно изучат. Словом, отвечать уже будет некому. Ты не приносил королю вассальные присяги, оттого он и не может потребовать твоих солдат. Но, соответственно, не обязан информировать и о своих указах. Все прочие дворяне графства тебе еще тоже не присягали. Их, благодаря этому, нельзя объявить изменниками. А вот от присяги, данной королю, их никто не освобождал. Так что с формальной стороны все правильно. Никто ничего не нарушил, совесть у дворян чиста. В отсутствии сеньора, верховный суверен — король. В послании указана дата сбора. Согласно присяге, любое войско выставляется на строго определенный срок. В данной ситуации 2 месяца. Таким образом, мы можем определить дату нападения молчащих. Это произойдет после ухода войск и до их возвращения к родным очагам. Надо полагать, что к этому времени будет приурочен и мятеж горцев, точнее их вылазка на равнину. Сколько еще у нас осталось времени на подготовку? Самое большое 1,5 месяца. Так, интересно девки пляшут.